По моему мнению, этот прямолинейный образ действия раздражил большинство населения и способствовал выборам крайних элементов в Думу как протест против политики правительства. Третье. Появление мое в Думе вместе с Дурново поставит меня и его в трудное положение. Я должен буду отмалчиваться по таким действиям правительства, которые совершались без моего ведома или вопреки моему мнению, так как я никакой исполнительной властью не обладал. Министр же внутренних дел, вероятно, будет стеснен в моем присутствии давать объяснения, которые я могу не разделять. Четвертое. По некоторым важным вопросам государственной жизни, как, например, крестьянскому, еврейскому, вероисповедному и некоторым другим, ни в Совете министров, ни во влиятельных сферах нет единства. Вообще я не способен защищать такие идеи, которые не соответствуют моему убеждению, а потому я не могу разделять взгляды крайних консерваторов, ставшие в последнее время политическим кредо министра внутренних дел. Пятое. В течение 6 месяцев я был предметом травли всего кричащего и пишущего в русском обществе и подвергался систематическим нападкам имеющих доступ к вашему императорскому величеству крайних элементов. Революционеры меня клянут за то, что я всем своим авторитетом и с полнейшим убеждением поддерживал самые решительные меры во время активной революции. Либералы за то, что я по долгу присяги и совести защищал и до гроба буду защищать прерогативы императорской власти. А консерваторы, потому что неправильно мне приписывают те изменения в порядке государственного управления, которые произошли. Покуда я нахожусь у власти, я буду предметом ярых нападок со всех сторон. Более всего вредно для дела недоверие к председателю Совета министров, крайних консерваторов, дворян и высших служилых людей, которые, естественно, всегда имели и будут иметь доступ к царю, а потому неизбежно вселяли и будут вселять сомнения в действиях и даже намерениях людей, им неугодных. Шестое. По открытии Думы, политика правительства должна быть направлена к достижению соглашения с нею, или же получить направление весьма твердое и решительное, готовое на крайние меры. В первом случае изменение состава министерства должно облегчить задачу, устранив почву для наиболее страстных нападок, направленных против отдельных министров, и в особенности главы министерства, по отношению которых за бурное время накопилось раздражение той или другой влиятельной партии. В таком случае все соглашения будут достигнуты гораздо легче. При втором решении правительственная деятельность должна сосредоточиться в лице министра внутренних дел, юстиции и военных властей. И при таком направлении дела я мог бы быть только помехою. И как бы я себя ни держал, в особенности крайние консерваторы будут подвергать меня злобной критике. Я бы мог всеподданнейше представить и другие, по моему мнению, основательные доводы, говорящие в пользу моей просьбы освободить меня от поста председателя Совета министров до открытия Думы. Но мне представляется, что и приведенных доводов достаточно, чтобы моя просьба была милостиво принята Вашим Величеством. Я бы гораздо раньше обратился с этой просьбой, уже тогда, когда я заметил, что положение мое как председателя Совета министров было поколеблено, но я не считал себя вправе этого сделать, пока финансовое состояние России внушало столь серьезные опасения. Я осознавал свою обязанность приложить все мои силы, дабы Россию не постиг финансовый крах, или, что еще хуже, чтобы не создались такие условия, при которых Дума, пользуясь нуждой правительства в деньгах, могла заставить идти на уступки, отвечающие целям партии, а не пользе всего государства, неразрывно связанного с интересами Вашего Императорского Величества. Все революционные и антиправительственные партии недаром ставят мне в особенную мою вину